Из Равенны она ему написала, что очень больна, и то, что не могла сделать любовь, сделала жалость. Дон Жуан пустился в дорогу, останавливаясь на пути в Феррари и в других городах, чтобы воздать должное местным красавицам. Хотя притворно он выказывал равнодушие и даже скуку, поехал он довольно охотно. Интеллигентные женщины, как леди Байрон или Клэр, очень скоро надоедали ему. Он слишком презирал этот пол, чтобы желать найти в любовнице интеллектуальную подругу. Красивые булочницы и торговки в Венеции были совсем другой породы, чем он, и слишком ему чужды, но графиня Гвичоли была как раз по нем. Ее глупость давала ему умственный отдых, но вместе с тем в ней была прелесть хорошо воспитанной женщины, поэтому она без особенного труда привязала к себе вечного беглеца. Дон Жуан сделался для нее верной и даже сентиментальной сиделкой. Если я потеряю ее, то потеряю существо, подвергавшееся ради меня большим опасностям и достойное моей любви по многим основаниям. Я не знаю, что сделаю в действительности, если она умрет, но я должен был бы застрелиться, и надеюсь, что так и поступлю. Когда графиня Гвичоли должна была покинуть Равенну и переехать в Болонью, побежденный победитель последовал за нею. Он сделался классическим чичизбеем. Но я не могу сказать, чтобы не чувствовал унизительности этой роли. Лучше быть неудачным плантатором, лучше быть траппером или чем угодно, чем говорить комплименты и носить веер. И вот я все-таки кавалере серванте. Клянусь небом, это странное ощущение. Клэр узнала о всей этой истории и о том, что Байрон перевез Аллегру в Болонью. Ее привела в ужас мысль, что ее дочь живет в доме новой возлюбленной Байрона, не имевшей никаких оснований любить ее и имевшей, быть может, некоторые основания ненавидеть. Она написала горячее письмо с требованием, чтобы ей отдали ребенка. Байрон ответил: «Я так решительно не одобряю того воспитания, какое дети получают в доме Шелли, что послать к вам мою дочь для меня все равно, что отправить ее в госпиталь. Или она поедет в Англию, или я отдам ее в монастырь, но она не оставит меня для того, чтобы умереть от голода или от объедания незрелыми фруктами, и чтобы ей внушили веру, что Бога нет». Получив это письмо, Клэр с горьким сарказмом отметила в своем дневнике: «Письмо от лорда Байрона о незрелых фруктах и о Боге». Но она много плакала. «Аллегра в монастыре итальянских монахинь, не имеющих представления о чистоплотности и ни капли любви к детям, этот проект казался ей ужасным. Она писала Байрону отчаянные, гневные, почти дерзкие письма, а тот написал Шелли, жалуясь на ее отношения и предупреждая, что на будущее время откажется от переписки с нею. «Я не знаю, — ответил Шелли, — что содержится в письмах Клэр. Я видел одно или два, и так как мне они показались нелепыми и детскими, я просил ее не посылать их, и она мне сказала, что написала и отправила другие. Удивляюсь, что вы раздражаетесь тем, что пишет Клэр. Естественно, что она желала видеть свою дочь, что отказ ее раздражает, и раздражение заставляет ее писать глупости. Все это в порядке вещей. Бедная Клэр, она несчастна, и здоровье ее тоже плохо. С нею бы следовало обходиться с величайшей мягкостью».